Короткая мысленная команда, сделанная скорее по наитию, и в руке у меня беззвучно материализовался скрученный в трубочку кусок старого желтого пергамента, перевязанный алой лентой с красной сургучной печатью. В глазах слегка кольнуло, и рядом со свитком появилось окошко информации. Свиток свободного призыва. Призывает рандомного слугу один уровня. Одноразовый. Очень информативно, вздохнул я. И как тобою пользоваться? Хм. Ну, по логике, следует просто развернуть. Так, как оказалось, не так. Достаточно было сломать печать, и свиток исчез в яркой белой вспышке, оставив болезненную засветку в глазах. Пока я, тихо матерясь на родном русском, пытался проморгаться и вытирал бегущие слезы, что-то явственно опустилось на мои колени. Что-то легкое, мелкое и живое. Бедненький мастер. Шира, нужна ему помощь. Раздался с левого колена тоненький мягкий голосок. А нихер всякую хрень культяпками своими кривыми лапать. Ответил второй женский голос с правого, причем такой же тоненький, хоть и грубоватый. В этот момент зрение наконец начало возвращаться, и я сумел разглядеть своих новых слуг. Во-первых, они были маленькие, ростом с ладонь взрослого человека, ну, или с 2-3 моих ладошки, и из их спин торчали по 2 пары стрекозиных крылышек. Правая была одета в ХМ. Нет, скорее она была раздета. Потому как тонкие трусики, стринги и бронелифчик даже с учетом высоких кожаных сапог, я в качестве одежды воспринимать не мог. Вот только это, КХМ, бельишко было не черного, как можно ожидать, а чисто белого цвета. Как и коротко, по-пацански, стриженные волосы этой феечки. Глаза же были серебристо-серые и смотрели совсем недобро. Да и поза была, гневно вызывающей. Ручки уперты в бока, подбородок вздернут, мордашка хмурая, а впечатляющая, относительно пропорций тела, грудь гордо выставлена вперед. Левая же фея была внешне почти точной копией правой, но с поправкой на цветовую гамму, костюм и позу. Одета она была в черное свободное платье до пят, причем сделанное из очень плотной и даже немного грубоватой ткани. Длинные рукава полностью закрывали руки до запястий, а высокий ворот и отсутствие хоть какого-то выреза, вкупе с общей мешковатостью платья, заставлял судить о фигуре только по ее белой сестре-близняшке. Волосы феечки были цвета вороного крыла и, заплетенные в аккуратную косу, спускались чуть ниже поясницы. Глазки черные, взгляд добрый, на лице застенчивая полуулыбка, а ручки скромно сложены перед собой. Мда, хотя, что я с неправильным призывом ожидал. Остается выяснить, насколько все запущено. Чуть прищурился, глядя на эту парочку, и рядом выскочили окошки с текстом. Имя. Шира Шинанана. Возраст. 24 года. Пол. Женский. Уровень. 1. Класс. Живой меч. Подкласс. Зло и добро. Мировоззрение. Хаотично доброе. Характеристики. Сила. 2. Ловкость. 30. Выносливость. 5. Разум. 30. Дух. 20. Гены. Фея. Таланты. Клинок-марионетка. Садизм. Абсолютная преданность. Особые навыки. Владение мечом 1 ур. Полет 1 ур. Живой меч. Это существо призвано в качестве слуги с жестко зафиксированным классом. Смене не подлежит. Доступна ветка талантов и навыков живого оружия. Клинок. Зло и добро. Это существо должно было быть воплощением доброты и всепрощения, как и все ее сородичи из светлых фей. Но что-то пошло не так, и теперь эта особь проповедует истину, добро поставит зло на колени и накажет, жестоко накажет. Фея, это существо относится к расе фей. Их тела изначально маленькие и хрупкие, но с ростом личной силы они могут научиться принимать человеческие размеры. Феи физически слабые, но очень шустрые. Умеют летать, а пыльца с их крылышек обладает слабым лечебным и снотворным действием. Клинок-марионетка, талант класса живой меч. Тело пользователя сливается с телом мага-симбианта, а из магической энергии создается летающий меч-марионетка. Эффективность и сила созданного оружия зависит от навыка владения мечом. Садизм – это существо испытывает неконтролируемое желание причинять боль другим, как физическую, так и моральную. Абсолютная преданность – это существо твой слуга и будет выполнять твои приказы, наверное. Имя – Курашинанана. Возраст – 24 года. Пол – женский. Уровень – 1. Класс – живой щит. Подкласс – доброе зло. Мировоззрение – хаотично добрые. Характеристики. Сила. 2. Ловкость. 30. Выносливость. 5. Разум. 30, дух, 20, гены, фея, таланты, щит-марионетка, мазохизм, абсолютная преданность, особые навыки, владение щитом 1 ур, полет 1 ур, живой щит, это существо призвано в качестве слуги с жестко зафиксированным классом, смене не подлежит, доступна ветка талантов и навыков живого оружия, щит, доброе зло, это существо должно было быть воплощением злобы и порока, как и все ее сородичи из темных фей. Но что-то пошло не так, и теперь эта особь проповедует истину. Тьма не всегда несет погибель, а свет не всегда дарует счастье. Фея, это существо относится к расе фей. Их тела изначально маленькие и хрупкие, но с ростом личной силы они могут научиться принимать человеческие размеры. Феи физически слабые, но очень шустрые. Умеют летать, а пыльца с их крылышек обладает слабым лечебным и снотворным действием. Щит-марионетка, талант класса живой щит. Тело пользователя сливается с телом мага-симбианта, а из магической энергии создается летающий щит-марионетка. Эффективность и сила созданного оружия зависит от навыка владения щитом. Мазохизм – это существо испытывает неконтролируемое счастье, когда ему больно, как физически, так и морально. Абсолютная преданность – это существо твой слуга и будет выполнять твои приказы, наверное. Мда. Светлая фея, садистка, трансформирующаяся в меч и несущая добро прямо в мозг через вскрытие черепной коробки. И темная фея, мазохистка, трансформирующаяся в щит и готовая всех простить и понять. Ну, могло быть и хуже. Гораздо хуже. А так, это мне и щит, и меч, и собеседники хорошие. А учитывая, что они в перспективе еще и размер вполне себе человеческий способны принимать. Так, стоп. Об этом можно будет подумать годиков через 9-10. А пока лишь зря буду себе психику травмировать присутствием желания, но отсутствием физиологической возможности. О, ну все, подруга, вывел меня из задумчивости голос белой феи. Кажись, пацан ушел в нирвану. Хотя вроде пока рано, 6 лет всего. Шира, что ты такое говоришь? Возмущенно-смущенный писк от ее черной сестрички. Как можно? Не только можно, но и нужно. И что это вам, мошки, нужно от Хира? Прежде чем я успел ответить или хоть как-то взять ситуацию под контроль, перед нами появилась Кио. И голосок у нее был столь ласковый и нежный, что по тушкам феечек одновременно прокатилась волна дрожи от макушки до пят, а сами они замерли по стойке смирно, боясь не то что обернуться, а даже вздохнуть. Мастеру докучают эти мелкие гнуси. Эта слуга быстро от них избавится. Сестренка, подожди. Я поспешно схватил своих новых слуг и прижал к груди, как пару кукол. Впрочем, в том состоянии, в которое их единственной фразой и интонацией вогнал Кио, феи мало чем отличались от восковых фигурок. Они, это мои игрушки, да. И я очень расстроюсь, если с ними что-нибудь случится. И игрушки мастера. Киохими склонила голову на бок, глядя на новеньких немигающим и довольно жутким взглядом широко распахнутых глаз со сжавшимся в точку зрачком. Такой взгляд, наверное, бывает у серийного маньяка и по совместительству психонаркомана на то, что преграждает ему путь до новой дозы, или жертвы. Просто игрушки. Да, Хира еще маленькие и Хира нужны игрушки. Эта слуга об этом не подумала. Точно, не подумала. Но ничего, эта слуга тоже будет игрушкой. Да, будет. Только немного подождать. Лет 5. Главное, подождать. И потом эта слуга будет игрушкой мастера Хира. Хи-хи-хи. От того, чтобы прямо сейчас не разорвать контракт и не избавиться от этой сестренки, Киохими удержала только понимание, что она не сможет ослушаться моего приказа и вообще как-то мне навредить, наверное. Ну и то, что слугу с таким боевым потенциалом и, при этом, с такими полезными в хозяйстве умениями у меня вряд ли получится призвать еще раз. Но широкая кривая улыбка вкупе с этим безумным взглядом и тихим бормотанием очень стрёмного содержания, кажется, оставили на моей детской психике незаживающую травму. А к достижению возраста полового созревания нужно будет научиться очень чутко спать. Желательно с открытыми глазами. Сестренка Кио, осторожно напомнил я. Ужин готов. А, секунда, и кризимот моей ручной яндири выключился, а взгляд снова стал добрый и скромный. Да-да, мастер. «Прошу за мной, иду», — кивнул я и, посмотрев на дрожащих в моих руках фей, коварно улыбнулся вдруг пришедшей в голову идее, после чего приподнял эту парочку на уровень глаз и негромко прошептал: «А вы, если будете со мной спорить, троллить или упираться, попадете к сестренке Кио в качестве личных игрушек. Это понятно. Ты не посмеешь, тихо прошипела Шира. Сестренка Кио, тут же позвал я. А-а-а! Взвизгнула белая феечка. Стой, стой, я поняла, я все сделаю. Что-то не так, Хира. Обернулась наша Зашики Вараши, успевшая отойти на десяток шагов, и вновь вперила в феечек свой безумный взгляд. Ты с ними уже наигрался. Хочешь отдать этой слуге эти бесполезные игрушки? Не надо, пискнула Шира, Акура вообще обмякла у меня в руке, лишившись сознания. Вот только, есть у меня подозрение, что не от ужаса, а совсем даже наоборот. Нет, я просто хотел узнать, что у нас на ужин, как можно более невинно улыбнулся я, пряча руки с феями за спину. А эти, мои игрушки, пожалуйста, не трогай их без разрешения, иначе я очень расстроюсь. Хорошо, М-А-К-К-Е-Е-Е. Стоявшая почти у входа в особняк девушка исчезла, чтобы тут же обнаружиться рядом со мной, а через мгновение меня снова начали тискать. Кажется, это будет очень непростая и явно не скучная жизнь. Глава 4. Вы поспали в своей кровати. Все дебафы и усталость сняты, здоровье полностью восстановлено. Вот такая вот надпись поприветствовала меня поутру, мягко намекая, что все вчерашние события произошли на самом деле. Ну а еще на это намекала пара фей, что развалилась у меня на груди поверх одеяла. Причем одеты они были в весьма прозрачные ночнушки, практически не оставляющие места воображению. И вот лежу я сейчас, смотрю на нагло дрыхнущие рожи миниатюрных девушек и начинаю понимать, почему Гея засунула меня в тело именно 6-летнего пацана, которому до возможности физической близости еще лет 5-6 минимум. Просто окажись у меня такая возможность сразу же вместе с доступом к безотказным девушкам-слугам, я бы точно в один прекрасный момент слетел с нарезки. И тогда уже ни о какой великой миссии и социальной адаптации речи бы не шло. А так, ну девушки, ну красивые, ну исполнит любой мой каприз. И что, лет до 12, пока не начнется гормональный взрыв, мне на все эти пикантные картинки и ситуации будет глубоко фиолетово, ну, разве что психоэстетическое удовольствие получать. А за 6 лет жизни бок о бок с Киохими и, скорее всего, еще ни одной дамочкой-слугой, я пообвыкну, остыну и когда придет время, не буду кидаться на них, как голодная собака на кость. Мда, привычка, страшное оружие. Как бы мне всю эту веселую компанию вообще не перестать за грядущие годы воспринимать в качестве женщин-партнерш. Ведь за это время они действительно могут стать мне настоящей семьей, а на близкородственные отношения у любого нормального современного человека стоит жесткий моральный блок, продиктованный воспитанием и инстинктами. М-мастер Хира уже проснулся. Вывел меня из задумчивости негромкий голос Киохими. Вот только шел он не из-за двери комнаты, а из-под кровати. «Сестренка, я даже боюсь спрашивать, что ты там делаешь?» – пробормотал я, глядя, как от наших голосов феи начали просыпаться, зевать и тереть глазки своими крохотными кулачками. «Эта слуга охраняет сон своего мастера», – ответила Кио, какими-то словно змеиными движениями выбираясь из-под кровати и нависая над нами. Феи, увидев ее ласковый взгляд, тут же замерли, как бандерлоги передка. Игрушки мастера хорошо себя вели, не мешали спать. Может быть, они уже надоели Хира, тогда эта слуга займет их место. Да, с радостью займет, а эти игрушки мы выкинем. Они нам не нужны, мастеру нужна только эта слуга. Мой милый маленький мастер, сестренка, видя, что Киохими опять перемкнула, я осторожно взял ее за руку. Та мгновенно замолчала, посмотрела на свою ладонь, за которую я ее держал, и тут же залилась краской, разом растеряв все свое безумие и напор. Отлично, сестренка Кио, это всего лишь игрушки. Они никогда не заменят мне мою милую любимую сестренку, самую красивую и заботливую сестренку в мире. И выдаю широкую счастливую улыбу, глядя на девушку, почти теряющую сознание от счастья и перегрева. Кстати, а что у нас с завтраком? Завтрак. А, точно. Сейчас, мастер, у этой слуги все почти готово. Скороговоркой почти прокричала она, вылетая из комнаты. Умывайтесь, одевайтесь. Через полчаса я жду вас с игрушками в трапезной второго этажа. Мы не игрушки, буркнула Шира. Хочешь с этим поспорить? Интересуюсь, с прищуром глядя на нее. Ответом мне был зубной скрежет. Хм-м-м, что-то я не слышу. Я демонстративно повернулся к ней правым ухом. Ну, хорошо, прошипела Шира сквозь стиснутые зубы. «Да, да, мы всего лишь две бедные игрушки одного мелкого тирана. Доволен. А ты чего ржешь?» Последнее было адресовано ее сестре, которая тихонько хихикала, прикрыв ротик ладошкой и глядя в сторону. «Ничего», — выдала Кура, стараясь не смотреть на свою близняшку и безуспешно пытаясь убрать с лица улыбку. «Просто ты...» «Нет, не могу. Гррррр!» — рыкнула Шира и напрыгнула на сестру, после чего они с весело вопящим клубком укатились куда-то в сторону моих ног. «Пф!» — фыркнул я, вставая и направляясь в ванную. А по дороге меня настиг очередной дилинг. «Внимание! Своими действиями ты заслужил новый талант, лицедей. Ты привык манипулировать чувствами и желаниями окружающих настолько, что перестал это замечать и действуешь практически на автомате. Шанс успешного обмана плюс 15. Шанс успешного внушения плюс 20. Ну приплыли», — покачал я головой. «Хотя, а почему бы и нет?» Дальше все прошло на удивление тихо и спокойно. Сначала умылись, причем втроем с феями. Переоделись, опять же втроем. И эти мухи крылатые меня ни разу не стеснялись. Да еще и похихикивали, глядя на мои трусы. Ну а что я могу сделать, если в шкафу таковые обнаружились только с разными рисунками, вроде панд, лисичек, котиков и прочей живности. В итоге я пригрозил сделать им их этих труселей накидки, изношенных. Они заткнулись. Вот только если Шира обижена, то Кура. Взгляд у нее в тот момент стал подозрительно похож на мечтательный. Завтракали вчетвером, мирно болтая на отвлеченные темы. Кио рассказывала, что и где растет на территории поместья, феи что-то щебетали о вкусах разных фруктов, а я просто наслаждался атмосферой. Когда я вот так просто в последний раз сидел в теплой, почти семейной компании, наверное, лет 5 назад. «Эх, это все хорошо», — вздохнул я, потягивая чай и ощущая приятную тяжесть в желудке, «но у нас есть две срочные проблемы. Первая. Сестренка, насколько хватит продуктовых запасов? Мастер, скоропортящихся еще на 2 дня, если готовить на всех присутствующих», тут же ответила Киёхиме. «А в общем запасов круп и долгохранящихся продуктов хватит на месяц, но в этом случае рацион будет слишком однообразен, а это плохо для растущего организма. Мастер Хира должен хорошо питаться, вырасти сильным и выносливым, чтобы, хи-хи-хи-хи, радовать сестренку. И так, и вот так, хи-хи-хи, Я с опаской посмотрел на расфокусированный мечтательный взгляд Кио. «Блин, боюсь, с девственностью я расстанусь намного раньше, чем предусмотрено местным законодательством. Сестренка, ты меня пугаешь, а?» Она пару раз моргнула, приходя в себя, после чего поспешно вскочила и поклонилась. «Ой, мастер, эта слуга просит нижайшего прощения. Я предалась недостойным мыслям. Эта слуга просит наказать ее». «Да, мастер Хира должен наказать слугу за недостойные мысли». «Мастер», — раздался в правом ухе тихий голос Шира, сидящий у меня на плече. «Да она же совсем поехавшая. Отзовите ее, пока не поздно. Она всего лишь заблудшая душа, которая жаждет любви и понимания», — раздался в левом ухе вдохновенный голосок Кура. «Вы должны принять ее чувства и любовь. Хаем, мне кажется, или бесенок с ангелочком перепутали плечи. Мастер», — протянула к ее прежде, чем я успел что-то ответить этой парочке. «А о чем эти две игрушки там нашептывают? Эта слуга хочет знать. Ведь у мастера нет секретов от этой верной слуги. Они просто говорят, что завтрак был чудесен», — улыбнулся я, косясь на сбледнувших феечек. «Шира нахваливает кулинарные таланты нашей любимой сестренки, а Кура уверяет, что без любви к своей семье такое приготовить невозможно. Так, девочки, да». Хором пискнули мелкие, не отрывая взглядов от мухобойки, которой поигрывала Кио. «Ну, раз так», — убирая оружие возмездия куда-то за спину, смутилась Киёхиме. «Так, вопрос с запасами мы более-менее прояснили», — поспешил я перевести тему. «С деньгами что? В сейфе лежит 100 000 крет мелкими купюрами», — тут же ответила сестренка. «Если экономить, то на месяц хватит. Тогда у нас на повестке дня 2 вопроса, кивнул я. «Первый. Это где достать денег на дальнейшее существование. Второй – это поход в Зазеркалье. По договору с Геей я должен в неделю уничтожать по 7 порождений, и что будет за нарушение этого соглашения, выяснять совершенно нет никакого желания». «Мастер, у этой слуги есть кое-какие мысли», – осторожно начала Кио и, дождавшись моего кивка, продолжила. При призыве в нас закладывается кое-какая информация. Она специализированная и обрывочная. Эта слуга знает, что при убийстве искажения мастеру полагается награда. Энергия в условных единицах, а иногда деньги и артефакты. ХМ. Интересная информация. И если все действительно так, то это решение большей части наших проблем. Тогда допиваем чай и отправляемся в Зазеркалье. Решил я. Проведем разведку, посмотрим, что оно вообще из себя представляет и попробуем прикончить парочку искажений. Но перед этим, от моего предвкушающего взгляда Шира нервно завозилась, а ее сестра захлопала ресничками и мило улыбнулась. Ну, давайте. Командую я феем, стоя в полюбившемся внутреннем дворике. Я всегда готова к любому приказу мастера. Воодушевленно сжала кулачки Кура. Ика, я, слиянию с мастером. Так, сделай вид, что я этого не слышал. Мелкий извращенец, фыркнула Шира. Хо. Протянула стоящая рядом с нами Кио, глядя на белую фею с недобрым прищуром и поигрывая мухобойкой. Мастер, эта слуга очень хочет поговорить с этой игрушкой. Пуф, Шира рассыпалась на искры белого света, которые тут же впитались в мою правую руку, оставив на тыльной стороне ладони синий магический круг. Сестра, подожди меня. Пискнула Кура и тоже распалась, но уже на черные искры, оставившие на левой ладони немного отличающийся круг. Я поднял руки к лицу и задумчиво оглядел итог этого слияния. В голове крутились кое-какие знания, полученные от навыков, касательно строения магических кругов, их назначений, а также того, что мне с этими волшебными татушками делать. Для начала нужно будет напитать их маной, после чего выпустить через пальцы преобразованные нити конструкты, а уже из них за пределами тела создать соответствующее оружие, точнее меч и щит. Мастер Хира, отвлек меня от размышлений печальный голос Кио. Подняв на нее удивленный взгляд, я увидел грустнющую мордашку. Столько изумления, обиды и скорби, наверное, не бывает у людей даже на похоронах любых родственников. Мастер Хира, вместе с женщинами, слился, впустил в себя, сразу двух, и, это не я. Мой мозг выдал синий экран, уйдя на пару секунд на перезагрузку. Просто чтобы осознать, какой очередной выверт сознания выдала моя дрожайшая зашики вараши. Милая моя сестренка, с обреченным вздохом сказал я, подходя поближе и осторожно обнимая девушку. Не нужно думать об этом. Так, во-первых, они не женщины, а игрушки. Во-вторых, это не КХМ, интим, а часть боевого процесса. Без этого ритуала я не смогу сражаться и защитить себя. Они, мой щит и меч, а я, мастер. Тихо спросила Киёхими, ложа мне ладошки на плечи. Как же, я? Зачем тогда мастеру эта слуга, если... А ты моя сестренка. Не меч и щит, а дорогая сестренка Киё. Несколько секунд ничего не происходило, что меня, если честно, немного напугало и озадачило. Я ожидал криков, обнимашек, плача, чего угодно, кроме давящей тишины. В попытке выяснить причину, я поднял голову и посмотрел в лицо девушки. Она стояла краснющая, с мутным взглядом и беззвучно шевелящимися губами. Вид был такой, что я бы не удивился, пойди у нее сейчас из ушей мультяшный пар. Попадание и пробитие. Сестренка, я так тебя люблю. И счастливую улыбу от уха до уха. Кио закатила глаза и отключилась, безвольно повиснув на мне. Хорошо хоть после получения класса и повышения характеристик мои силы были сравнимы со взрослым нетренированным мужчиной, так что удержать легонькую девушку, которая выглядит, как 15-летний подросток, проблем не составило. Бережно уложив сестренку на лавочку, я поправил ей челку и не удержался от тихого хихиканья. Гея милостивая, если она продолжит так на меня реагировать, то я на это подсяду покруче, чем кот на валерианку. Эх, испортит меня, вырасту малолетним троллем. Ладно, пока она приходит в себя, можно спокойно поупражняться. Сев на травку под ветвями дерева с золотистыми листьями, я попробовал напитать магические круги на руках маной. Получилось, легко, даже слишком. И одновременно с этим я четко ощутил текущую по телу энергию. Мана расходилась тонкими ручейками, словно вторая кровеносная система, от центра сосредоточия где-то в районе сердца к поверхности кожи. С помощью небольшого усилия у меня получилось выпустить из кончиков пальцев тонкие, слегка светящиеся синие нити. Дальше они сами потянулись вперед и, сплетясь в два клубка, образовали небольшой кинжал и 20-сантиметровый круглый щиток. Оружие состояло из все той же голубоватой энергии, было полупрозрачным и парило передо мной, повинуясь мельчайшим движением пальцев и мысленным приказам. «Ну, наконец-то, мастер!» — раздался ворчливый голосок Шира от кинжала. «С чего такая задержка? Между прочим, висеть в темноте не самое приятное занятие. Сестра, нельзя же так!» — тут же укорил ее щит голосом Кура. «У мастера из-за тебя были проблемы с Киёхими, а ты еще? Да какие проблемы? Просто бы приказал, и это ненормальное уже лизало бы. Ай, за что?» «За слишком длинный язычок», — с улыбкой ответил я, легким движением пальцев заставляя кинжал подняться с земли и снова со свистом об него долбануться, который ты используешь не по назначению. «Ай, больно, мастерьер», — с придыханием пропела Кура. «А меня? Я ведь тоже болтаю много, лишнего. Меня тоже нужно наказать, дорогая моя», — еще раз приложив шипящий и матерящийся кинжал о землю, ответил я щиту. «Не нужно мне заливать. Для тебя наказание как раз таки отсутствие подобного наказания. Но если будешь вести себя хорошо, то мы что-нибудь придумаем. Вон, мухобойку у своей сестренки возьми и пару раз ей задницей заедь», — прошипела Шира. «И будет вам всем счастье. А меня оставьте в покое». Примерно в таком ключе, переругиваясь и тролля фей в боевой форме, я поупражнялся минут 15-20, пока более-менее не освоился с управлением, а Киёни пришла в себя после перегрева. Выводы по боевому потенциалу моих новых слуг были неоднозначные. С одной стороны, это чит. Я просто стою на месте и лишь лениво дирижирую пальцами, а летающие вокруг меч и щит сражаются с противником. С другой стороны, минусов многовато. Тут и постоянная концентрация с моей стороны именно на управлении конструктами и невозможность использовать руки для чего-либо другого в процессе боя и отсутствие каких-либо дополнительных эффектов и постоянное потребление маны на поддержку кругов. Я очень надеюсь, что с развитием навыков и уровней самих фей от большинства недостатков мы избавимся. Но вот если нет, то придется изворачиваться и скрещивать бегемота и енота. То есть подыскивать им различные усиления и придумывать трюки. «Так, вроде бы немного освоился», — резюмировал я, встряхивая руки, из которых выпорхнули две близняшки-феи. «Сейчас восстановлю ману и двинем исследовать зазеркалье. Мастер, все же эта слуга не уверена». Осторожно начала Киё, но я ее перебил. «Сестренка, это не обсуждается. Мне не выжить в этом мире без прогресса, а он невозможен при топтании на месте. Но и рисковать я не собираюсь. Как пожелает мастер», — с явной неохотой поклонилась Киё. «Эта слуга последует за Хиро куда угодно, как и мы». Тут же присоединилась к ней Кура, глядя на меня каким-то странным горящим взором. «Да она просто хочет в драку и наполучать ударов по башке», — фыркнула Шира, глядя в сторону. «Мазохистка хреново. На восстановление мне потребовалось около получаса. В отличие от характеристик, которые имели четкое цифровое обозначение, показатели маны и здоровья у меня отсутствовали. И если с НР все было не так однозначно, то вот объем своей энергии я чувствовал более-менее точно. И, по грубым прикидкам, маны во мне хватит где-то на час с активного использования оружейных конструктов. Вход в зазеркалье решили сделать через зеркало. Ну а что? Дезрет говорила, что туда обычно попадают именно так. Да и название как бы намекает. Конечно, подойдет далеко не любое, сильно сомневаюсь, что мы с Киё сможем пролезть через карманное или ванное. Так что сестренка выволокла во внутренний двор старое ростовое зеркало с бронзовой фигурной рамой. Осторожно коснувшись зеркальной поверхности, я прислушался к себе. Нет, рука не проваливалась вперед, не было никакого свечения или еще чего-то. Просто на грани восприятия появилось немного неприятное ощущение оттока энергии. Впрочем, все быстро прекратилось, а перед глазами вылезло сообщение. «Желаешь превратить этот предмет в портал перехода?» Отойдя на шаг, мысленно подтвердил действие, и поверхность зеркала помутнела и пошла рябью, после чего изображение в ней сменилось на кусок темной комнаты с земляным полом и каменными стенами. Виртуальная табличка с сообщением тоже изменилась. Подземелье гоблинов, 1.5 уровень. Ускорение времени 1.100. Старение биологических объектов заблокировано. Прохождение в одиночку и групповое до 10 существ. Условия прохождения: зачистка и победа над боссом. Я задумчиво потер переносицу и зачитал своим слугам это сообщение. Гоблины. Киёхими нахмурилась, словно что-то вспоминая. Эта слуга знает кое-что о них. Слабые и туповатые противники. Магии не обучены. Оружие примитивно. Берут числом и подлостью. М-мастер уверен, что это будет правильным решением. Если честно, то сомнения есть, сказал я, гипнотизируя взглядом зеркало перехода. Но, думаю, что Гея не стала бы подсовывать нам непроходимое испытание. А в том, что она следит, я почему-то уверен. Так что, Кура, Шира, сливаемся. Сестренка, ты прикрываешь спину. Да-да, мастер. Тут же подобралась Кио, словно отбрасывая все сомнения. Эта слуга не подведет. Создав конструкты кинжала и щита, я шагнул через портал. Короткое ощущение невесомости, всплеск энергии, и я уже стою посреди комнаты с одним единственным выходом. С легким хлопком за моей спиной появляется Киохими и тут же занимает позицию впереди, прикрывая меня от возможной опасности. Прежде чем я успел ее одернуть, из темного коридора послышался вой, и в комнату вбежали пятеро низкорослых, по сравнению с обычным человеком, уродцев с зеленой кожей, длинными носами и ушами, кривыми клыками и какими-то тряпками вместо одежды. Вооружены они были чем попало, в основном каменными ножами и топорами. Гоблин, уровень опасности, 1, человеческий, гласила надпись над уродцами. Не отходи далеко, приказываю Кио и плавным движением кисти посылаю кинжал в сторону ближайшего гоблина. Свист рассекаемого воздуха, и монстр хрипит, зажимая фонтанирующей кровью горло. И нет, это не я такой крутой пользователь способности, это гоблин такой тупой и медлительный, что даже не попытался закрыться или уклониться от атаки. Пока радостно подвывающие твари добежали до нас, я просто и без затей прирезал еще двоих, а одному проломил череп ударом щита. Кура при этом счастливо взвизгнула, но я предпочел не обращать на это внимания, а последний противник получил от изящной ножки Кио пинок в тощую грудь, от которого с оглушительным треском ломающихся костей отлетел на другой край комнаты и буквально размазался по стене кровавой кляксой. Опасности в прямом бою почти не представляют, сделал я вывод, глядя, как тела искажений медленно рассеиваются синеватой дымкой, которая отчасти устремлялась куда-то вверх, а отчасти, весьма небольшой, впитывались в меня и моих слуг. Получено 5000 крет, 5 у, е. Заглянул в инвентарь. Там, в одной из ячеек, была изображена пухлая пачка купюр, а в другой, маленький светящийся шарик. Кажется, решение большей части проблем найдено, улыбнулся я, разминая пальцы. Глава 5. Граак, ха. Вот примерно такие крики издают гоблины, когда маленькая изящная ладошка миниатюрной девушки в кимоно бьет им раскрытой ладонью в грудь. От такого почти нежного касания грудина монстров вминается, кожа рвется от лезущих наружу переломанных ребер, а из пасти вместе с хриплыми криками вырываются потоки крови. Глядя на последнего в очередной пачке гоблина, медленно распадающегося на синюю дымку, я невольно прикидывал в уме числа, а получалось, что среднечеловеческий показатель – это 10 единиц характеристик. У тренированных, но обычных людей он должен быть в районе 20-30. Как я это узнал? Ну, путем обычного сравнения. Кио висит где-то килограмм 40, не больше полтинника. Для взрослого мужчины поднять такой вес – вполне посильная задача, что и проделал ради эксперимента. Правда, было немного неудобно из-за маленьких рук, но я на это внимания не обратил. А для сестренки в тот момент, кажется, мир вокруг перестал существовать. Она еще минут 5 ходила краснющая и едва ли не пуская пар из ушей. Так вот, если взять 10 единиц как стандартный человеческий показатель, то у Киохими в одном ударе дури было как в 4 взрослых мужиках, или в 2 хороших боксерах, при скорости втрое выше нормы. И это еще без учета Бафаберсы, который до сих пор ни разу не включался. Гоблины же были человеческого уровня угрозы, то есть их характеристики не только не должны были превышать человеческий предел, но и, скорее всего, быть немного ниже его. Примерно 7-8 пунктов в пересчете на цифровое отображение. К чему я все это веду? А к тому, что прохождение подземелья гоблинов было скучным. До зубного скрежета. Мы просто шли вперед, пока не появлялась очередная пачка гоблинов в 5-10 рыл. Я вставал на месте и начинал вырезать их конструктами феечек, успевая прикончить или просто лишить подвижности от 3 до 5 штук. А тех, кто прорывался через заслон мелькающих в воздухе кинжала и щита, без особых усилий раскидывала Кио просто за счет подавляющей физической мощи. Уже после третьей пачки, поняв всю ничтожность противника, она не старалась вырубить их как можно быстрее, а наоборот отрабатывала на несчастных тушках какие-то приемы, оттачивая свой навык мастера боевых искусств. За каждого убитого гоблина мне давали по 1000 крет, местной мировой валюты, и 1 условной единицы. К тому моменту, когда мы подошли к залу с боссом, забег по подземелью продолжался уже 7 часов, и у меня в инвентаре лежало ровно 300 000 крет и 300 УЕ. А еще я не смог поднять ни одной характеристики, не говоря уже об уровне, хотя весь мой опыт прошлой жизни буквально вопил о том, что они должны качаться. Они и качались, но не так, как я себе изначально представлял. Зачем Гея послала меня в этот мир? Чтобы я уничтожал как можно больше искажений. Как меня подтолкнуть к этому? Давать мне плюшки за убиение монстриков? Заковырка в том, что кроме как убиением мне больше эти плюшки никак не получить. Ну, кроме полустебных талантов сомнительной полезности, которыми меня периодически одаривали. Да, все дело было в тех самых условных единицах. Хочешь получить 1? Убей искажение. Хочешь уровень? Уплати N100 УЕ. Где N – это твой текущий уровень. И ведь такой множитель будет работать только до 10 уровня, а потом сменится на N1000. А с 100 уровня – на все 10 000. А уж какие там множители будут на мифическом 1000 уровне, я даже не хочу смотреть. И для характеристик то же самое. Хочешь повысить себе силу или ловкость? Получи свободные очки за уровень или уплати еще УЕ, по той же формуле. Ну и плюшки магазина также продавались за те же самые условные единицы. Единственное, что поддавалось качу, это особые навыки, но их тоже можно было бустануть за счет УЕ. Pay to win, блин, совмещенный с адским гриндом. С другой стороны, ускорение тут идет стократное относительно реальности, но без старения, а жить мне в этом мире еще очень и очень долго. В перспективе, бесконечно, учитывая, что в магазине продается эликсир вечной молодости, замораживающий возраст. Так что было бы странно, если бы Гея дала мне возможность буквально за пару лет превратиться в смертоносное имбалансное чудовище, которое на 2-м десятилетии бы забило на все и вся, просто потому что дальше качаться неинтересно. Все, мана восстановилась, сказал я, отрываясь от стены и подтягиваясь всем телом. Кура, Шира, место. Сейчас по-быстрому вынесем босса и наконец отправимся домой. Место. Тут же взвелась беленькая фея. Я тебе что, собачка? Тяв, мастер, счастливо улыбнулась Кура, облизав мою ладонь. Я закатил глаза и молча указал пальцем на Киохиме, которая уже доставала из-за пояса мухобойку. Феи дружно ойкнули и поспешно втянулись в мои руки. Сестренка, улыбнулся я слегка хмурой Кио, рассчитываю на тебя. Да-да, мастер. Она тут же подобралась и заулыбалась. Эта слуга не подведет. Блин, мне в какой-то мере даже стыдно пользоваться этой привязанностью. С другой стороны, служение мне, это буквально причина и цель ее существования, а ничего плохого я ей, как и другим слугам, не желаю. Так что, улыбаемся и машем, улыбаемся и машем. Создав конструкты, которые немного прибавили в размерах, мы с Кио одновременно вошли в большой светлый зал, в центре которого на троне из человеческих костей и черепов сидел крупный гоблин с серой кожей, в плаще из шкуры волка и с костяным посохом. Вокруг него собрался десяток более мелких зеленокожих собратьев, вооруженных ржавыми мечами и каменными дубинами. Увидев нас, босс заверещал и махнул посохом, отправляя в атаку своих телохранителей и одновременно кидаясь какой-то черной магической стрелой. Рефлекторно выставляю на пути стрелы щит Кура и... Ах! Разносится по комнате полной страсти и похоти стон, от которого даже у меня что-то подозрительно шевельнулось в штанах. Ещие! Кио и гоблины, уже собиравшиеся броситься друг на друга, дружно споткнулись и уставились на щит, по которому прошла паутина трещин. Прочность конструкта от одного единственного заклинания просела почти наполовину. Мысленно чертыхнувшись на тему того, что слуги у меня хорошие, но слегка бобоголовушкой, я послал кинжал в горло босса, решив вынести сначала самого опасного. Видя угрозу своему предводителю, остальные гоблины тоже отмерли и кинулись на Кио, которая без труда уклонялась от их атак и легкими касаниями калечила зеленокожих. Гоблин-шаман отбил первый выпад долетевшего до него кинжала посохом. Вот только фехтовать с летающим оружием – это такое себе развлечение. Кинжал просто скользнул вдоль древка, срезая пальцы босса, после чего легко достал до горла верещавшего шамана. Тот завалился на спинку трона и начал рассеиваться. «Ну все, можно сказать, мастер». Плечо дернулось, а по телу разлилась боль и слабость. Схватившись за очаг этих неприятных чувств, дрожащая рука тут же нащупала рукоять костяного кинжала. Блин, сконцентрировался на боссе и прохлопал ушами бросок кинжала от обычного гоблина. Обидно. Сжав рукоять, резко рванул оружие из своего тела. Боль была, но уже не такая зверская, как в первые мгновения, и с каждой секундой все больше затихала, пока не свернулась до состояния пульсирующего неудобства. Талант герой Гей, насколько помню, должен сильно понижать болевые ощущения. Да и дыра только на вид была страшной, а на деле там только мясо немного пропороло. Зажав рану рукой, быстро огляделся. И первое, что бросилось мне в глаза, это небольшая виртуальная надпись. «Внимание! У твоей слуги Киёхими пробудился ген вампира. Твоя слуга Киёхими впала в состояние бешенства берсерка. Твоя слуга Киёхими впала в состояние кровавого бешенства. Ох, ёбушки-воробуши!» Быстрый взгляд в сторону Киё, и мне конкретно так поплохело. Живописно разорванные на части гоблины медленно истаивали, а сама девушка, замазанная кровью с головы до пят, держала над собой двух оставшихся зеленокожих за ребра, со внутренней стороны, пробив руками брюшины, и буквально купалась в хлещущей на нее крови. После чего с яростным ревом вколотила практически сдохших тварей в головами в пол, расплескивая по округе кровь, мясо, мозги и осколки костей. Не блеванул я только потому, что до этого сам покрошил кинжалом немало этих тварей, но комок к горлу все равно подступил. «Мастер!» То ли прошипела, то ли прорычала Киё, разворачиваясь ко мне и сверкая горящими алыми глазами. «Кажется, у нас проблемы», прошептала Шира из парящего рядом со мной кинжала. «Она любит нашего мастера и не кинется», неуверенно ответила ей Кура. «Мастер!» Киё наклонилась вперед, явно готовясь к рывку. «СКХМ!» Я прочистил пересохшее горло. «Сидеть, Киё, это приказ». Покрытая кровью, которая в отличие от трупов и не думала исчезать, девушка дернулась вперед, словно попыталась прыгнуть, но не смогла оторвать ноги от пола. «Сидеть, как можно увереннее», приказал я. Она дернулась еще раз, после чего медленно, не сводя с меня взгляда горящих глаз, опустилась на колени. «Успокойся», уже не столь радикальным тоном приказал я, на всякий случай выставляя между нами щит Кура. «Так себе защита, ну да ладно. Приди в себя, ты меня узнаешь, мастер». Она моргнула пару раз, после чего в глазах девушки появилось узнавание. Эффекты бешенства сняты, тут же выскочила табличка. Киёхими тряхнула головой, огляделась, посмотрела на меня, после чего в ее взгляде мелькнул страх, быстро перешедший в ужасы. Она рухнула на залитый кровью пол, потеряв сознание. «Дилинг, ох, ну что там еще?» Устало выдохнул я, разворачивая мигающий конверт. «Внимание! Подземелье гоблинов пройдено. Награда за первое прохождение. Плюс 500 УЕ. Плюс 500 кред. Плюс 1 уровень всему отряду. Плюс 10 свободных очков характеристик лидеру. Плюс коробка святого рандома, крохотная. Твоя слуга пробудила ген вампира. Твоя слуга успешно подчинила ген вампира. Ген вампира, эта слуга имеет в своей родословной крови жутких владык ночи, но не является полноценным вампиром. Плюс 10 ко всем характеристикам. Плюс 20 ко всем характеристикам ночью, или в подземельях. 20 ко всем характеристикам днем. Ночной образ жизни. Быстрое обгорание от прямых солнечных лучей. Талант неполная жажда крови. Эта слуга неравнодушна к виду крови и имеет хороший сосательный рефлекс. Возможно, активация кровавого бешенства и потеря контроля над телом. При поглощении большого количества или особой крови возможно пробуждение других талантов вампиров. Внимание! Первое подземелье пройдено. Открыт доступ к обычному зазеркалью. Открыт доступ к особым подземельям. Внимание! Выполнено задание, нам нужно больше золота. Ты нашел стабильный источник дохода. Но помни, что его еще следует легализовать. Награда. Плюс 100 УЕ. Артефакт «Вечный пакет клубничного молока». Выполнено задание искажения в зеркале. Ты пережил свой первый бой с искажениями. Награда. Плюс 1 уровень. Свиток активатор гена одноразовый. Желаешь покинуть подземелье гоблинов? Быстро пробежав глазами по тексту, спешно подтверждаю последний вопрос и ощущаю все ту же невесомость, после чего мы с Кио оказываемся во внутреннем дворике перед зеркалом. Разрываю слияние с феями и бросаюсь к сестренке. Попытавшись поднять ее с земли, зашипел от боли в пропоротом плече. Как раз в этот момент Кио распахнула глаза и резко села. «М-мастер, рано. Нужно обработать, быстро». В панике вскочила она на ноги. «Только для начала помыться кое-кому не помешает», — проворчала Шира, крутясь над нами со своей близняшкой. «А то мало ли какая дрянь в крови тех тварей водится, а...» Кио замерла и осмотрела собственную одежду, которая была насквозь мокрой от крови. Вот только вместо брезгливости на ее лице отразилось немного непонятное чувство. Она прерывисто выдохнула и закусила губу. Пришлось демонстративным стоном и оседанием на лавочку возвращать внимание девушки к текущей проблеме. «А, сейчас, держитесь, мастер, это слуга, быстро». Ну, это действительно было быстро. Очистила и восстановила нашу одежду она буквально за пару взмахов руками. Правда, с кожей было сложнее, пришлось идти в ванную и смывать. Ну, точнее, меня туда отнесли, раздели и помыли. Вот только глядя в лихорадочно блестящие глазки Кио, которая проделывала все вручную, у меня закрались подозрения, что и эти процедуры она могла проделать и своими способностями. Впрочем, возражать мне было ни сил, ни желания. После быстрой помывки неглубокая рана была обработана и туго перевязана, а моя тушка, невзирая на возражения, одета в пижаму и также на руках была доставлена на кроватку. «М-мастер, обед скоро будет готов», — поклонилась Кио, укрыв меня одеялом. «Эта слуга принесет его сюда, а мастер должен лежать и отдыхать». И испарилась. Причем прихватив с собой обеих фей, я откинулся на подушку и осторожно потрогал туго перебинтованное плечо. Если правильно помню ту надпись, что встретила меня утром по пробуждению, то для исцеления раны будет достаточно ночью поспать в этой постели. Весьма удобная особенность, хотя и читерная, по сути, как бы ты ни был болен, устал или ранен, достаточно дотянуть до вечера и нормально отоспаться дома. И все, никаких проблем. Но с другой стороны, у меня нет никакой защиты или возможности залечить рану. Один пропущенный удар от слабаков-гоблинов и я уже не боец. И если бы не Кио, то так бы там и остался. Нужно как-то это дело нивелировать. Чем я сейчас и собирался заняться. Мысленным приказом открываю стой статус инвентарь то полотнище с описанием награды, что прислала Гея. Итак, начнем с УЕ. У меня была сотня до подземелья, еще 3 сотни я получил за обычных гоблинов, 1 сотню за босса и телохранителей, 5 сотен за первое прохождение и 1 сотню за выполнение задания по поиску источника доходов. Итого 1100. Отложим их на сладкое, сначала разберемся с другими подарками. 800 тысяч кридов. Большую часть потом отдам Кио, пусть она заведует бухгалтерией. Оставлю 1100 на карманные. Далее. 2 халявных уровня, 1 за первое прохождение всему отряду и 1 мне персонально за задание. И еще 10 очков характеристик сверху за все то же прохождение. Итого 30 свободных очков характеристик. Смысла копить их нет никакого. Природного прироста мне Гея не прикрутила, а тратить на подъем УЕ будет просто расточительно. Вопрос, что вкачать? Дух и разум у меня на старте высокие, значит, остаются только физические параметры. Учитывая прошедший опыт, имеет смысл вначале вложиться в выносливость, живучесть в таких сражениях лишней не бывает. Решившись, закидываю 20 очков выносливости по 5, в силу и ловкость. Кстати, из навыков на 1 уровень поднялись магические круги и контроль маны. Видимо, из-за того, что я долго пользовался слиянием с феями. А вот навыков владения щитом и кинжалом у меня не появилось, зато они на 2 единички качнулись у Кура и Шира. Также девочки, если судить по статусу, уже успели раскидать очки характеристик за полученный уровень. Кио закинула все в ловкость, а феи – в дух. Все, остался только артефакт и 2 одноразовые плюшки. Вечный пакет клубничного молока. Достал из инвентаря. Осмотрел. Попробовал. Сунул обратно. Да, это действительно был маленький тетрапакет с трубочкой, в котором тупо не кончалось сладкое клубничное молоко. Нафига он мне, непонятно. Но пусть будет, вкус прикольный, а места в инвентаре практически не занимает. Коробка святого рандома, крохотная. Описание говорит, что в ней может быть все, что угодно, но не превышающие размеры самой коробки и обязательно относящиеся к зазеркалью. На вид же это была небольшая черная коробочка, спокойно умещающаяся на моей ладони. В похожих штуках обычно хранят кольца и всякие мелкие украшения. Аккуратно поддеваю ногтем крохотный крючок и откидываю крышку. Внутри оказывается тонкое кольцо из зеленоватой бронзы с маленьким изумрудом. Рядом с ним тут же вылезла табличка «Кольцо личины». На полчаса накладывает слабую личину, делающую внешность пользователя неузнаваемой. Перезарядка – сутки. А вот это полезно. Спрятать в инвентарь, потом придумаю, как использовать. Ну и самое вкусненькое из физических наград – свиток-активатор гена. Как и доставшийся мне до этого свиток призыва, это было одноразовое заклинание, запечатанное в свернутой трубочкой пергамент. Решив не тянуть, ломаю сургучную печать и свиток рассыпается ворохом изумрудных искр, которые тут же втягиваются в мое тело. Хм, вроде никаких изменений. И тут у меня выросли уши и хвост. Внимание! Ген Кицуне активирован. Кицуне, тебя в предках где-то затесался лис Йокой. Талант вторая форма, у тебя есть полузвериная форма с мягкими треугольными ушками и пуфистым хвостиком. При активации дает плюс 100 к эффективности таланта няшка. Хвост и ушки, полуэнергетические образования и не требуют дополнительных отверстий в одежде. Обычные люди их не видят. Обостренный нюх, слух и зрение, а также крепкие царапки прилагаются. Талант лисий огонь, как и все кицуне, ты умеешь создавать особый огонь, поражающий не только физические объекты, но и более тонкие материи. Дает особый навык контроль лисьего пламени. Плюс 5 ко всем характеристикам. Плюс 25 к ковайности. Возможны усиления гена при особых обстоятельствах. Возможны отклонения во время физического развития тела. Взросление и старение замедлено. Срок жизни продлен до 300 лет. Имя. Хира Арисова. Возраст. 6 лет. Пол. Мужской. У. Е. 1100. Уровень. 3. Класс. Мастер слуг. Подкласс. Характеристики. Сила. 19. Ловкость. 20. Выносливость. 34. Разум. 39. Дух. 34. Гены. Кицуне. Таланты. Герой Геи. Инвентарь. Искаженный призыв. Сейчас что-то будет. Няшка. Призыв. Усиление. Лицедей. Вторая форма. Лисий огонь. Особые навыки. Магические круги. 2 ур. Магические руны. 1 ур. Управление маной. 2 ур. Контроль лисьего пламени. 1 ур. Глава 6. Вы поспали в своей кровати. Все дебафы и усталость сняты. Здоровье полностью восстановлено. И тебе доброе утро, Гея. В третий раз, не вставая, осторожно ощупал плечо. Боли нет, как и хоть сколько-нибудь неприятных ощущений. Ну, разве что бинты были излишне туговаты. Сама же рана действительно полностью исцелилась за ночь. Сев на кровати, сладко потянулся и посмотрел на двух фей, что дрыхли поверх моего одеяла в полупрозрачных пеньярах. И как им не холодно. Впрочем, магические существа, что с них взять? Кстати, о всяких существах. Ну-ка, проверим. Кио. Спрашиваю в пустоту. Да-да, мастер. Тут же раздается из-под кровати. Мда. Стремные у нее привычки. Эта слуга готова выполнить любое распоряжение своего мастера. Для начала, вылези оттуда. Все-таки не сдержался я. Порыв ветра, вызванный практически невидимым для взгляда движением, и сестренка уже сидит на коленях перед моей кроватью, прикрыв челкой глаза и всем своим видом выражает полнейшую покорность и готовность ко всему. Я невольно задержал взгляд на чуть обнаженной чуть более, чем нужно, шейке и печально вздохнул. Ну да, воспользоваться ее готовностью ко всему после пробуждения гена кицуне я смогу хорошо, если лет через 10-15. Надеюсь, он не замедлит мое взросление совсем уж катастрофически. Так, ладно, лишние мысли из головы прочь. Настраиваемся на рабочий лад хозяина няшки. Сестренка, делаю жалобные глазки. Я уже выздоровел, но повязки труд. Можешь снять. Да-да, мастер. Как всегда чуть запинаясь, ответила она и кинулась исполнять приказ, практически светясь от энтузиазма. Но перед этим смахнула с меня еще сонных фей, как пару надоедливых мух. Близняшки на нее поворчали, но полетели в ванную, приводить себя в порядок. А я тем временем был лишен пижамной рубашки и аккуратно размотанных бинтов. Да-да, все зажило. Но эта слуга бесполезна. Эта слуга не смогла ни предотвратить рану мастера, ни исцелить ее. Ох, блин. Так, надо выбить из нее эти мысли, пока она не загнала себя в депрессию. Вопрос только чем. Хотя, чего я спрашиваю? Тут только один вариант. Сестренка не виновата, обнимаю сидящую на кровати Кио, отчего она замирает и стремительно краснеет. Сестренка моя защитница. Но я тоже должен защищать сестренку. Мы станем сильными-сильными, призовем еще много-много слуг и никто больше не сможет нам навредить. Так, ведь ты мне поможешь. Д-А-М-А-С-Т-Е-Р. Едва слышно выдыхает паникующая девушка. Угу, угу. А теперь, фаталити. Вторая форма. Выпускаю ушки, размером в две мои ладошки, и хвостик, длиной с меня и дико пушистый. Все это светлого золотистого оттенка, как и мои волосы, и словно чуть светится. Сестренка, и глазками хлоп-хлоп, хвостиком мах-мах, ушками дерг-дерг. Попадание, пробитие, крит. Противник потоплен. То есть, сознание Кио ловит синий экран, отключается от перегрева и тушка сестренки оседает на мою кровать. Мне остается только поудобнее уложить ее, тихонько похихикивая. Главное, не слишком часто этим пользоваться, а то привыкнет и уже не будет реагировать так остро. Хаем, укладывая Киохими, не удержался и провел рукой по ее щеке и шейке. Кожа мягкая, бархатистая, без изъянов. Красота, которую бы лапал и лапал. Кия, бумс, кура ты че, ау, мастер, а ты шустрый малый. Я немного недоуменно посмотрел на Шира, которая с хитрющей улыбкой пыталась привести в сознание свою близняшку, после чего уже более критично осмотрел получившуюся композицию со стороны. Я с голым торсом и коварной улыбкой, сидя рядом с лежащей на кровати бессознательной девушкой, практически лапаю ее едва ли не за грудь. Кио убьется об стену, вновь гаденько захихикала Шира, когда узнает, что она пропустила. Кши-ши-ши.